Шер, а правда, расскажи нам про школу магии. Где она? Где нам придется жить?» Мы втроем шагали в сторону дворца. «Ну или вам», — иронично взглянул на меня сверху вниз Шер. «Ну, нам, конечно же. Ты-то ведь уже окончил школу. А нам с Илмаром только предстоит поступать. А к тебе мы сможем приезжать на каникулы. Где хоть эта школа находится?» «В Декарте, темно-эльфийской столице». «А ты где живешь? У тебя вообще есть свое жилье или нам нужно будет что-то купить?» Я решила вытрясти как можно больше информации, раз уж речь об этом зашла. «Там и живу. И да, у меня есть свое жилье. И места там хватит на всех нас». Он хитро улыбнулся. «Ой, так это же здорово! А у тебя там точно комнат хватит и для нас? Я просто к чему? У меня есть некоторая сумма денег, я тут кое-что продала. Если что, мы можем купить себе какое-то жилье поближе к школе». Я обрадовалась. Как удачно все складывается. Шеру не придется из-за нас мотаться в другой город в гости, и нам не придется к нему ездить на каникулы. «Так ты это серьезно? Ты говорила про то, что вы будете жить вдвоем с Илмаром только из-за того, что думала, будто школа далеко от моего дома?» Шер затормозил. «Ну да», — я пожала плечами. «У тебя ведь есть какие-то свои дела и обязательства. Ты же не можешь все бросить и на несколько лет уехать с нами и ждать, пока мы окончим эту самую школу?» «Не могу». «Но этого и не понадобится», — повеселел эльф. «Шер, а меня туда точно примут? Я ведь не дроу и даже вообще не эльф. У вас там нет ограничений по расовому признаку», — вступил в разговор Илмар. «А, кстати, да, я ведь тоже не эльф. Нас точно возьмут?» — поддержала я Илмара. Что-то не задумывалась об этом, а зря. «Теперь-то уж точно возьмут, не переживайте», — Шер хмыкнул. «Алета, расскажи мне, как выглядят идеальные покои, в которых бы ты хотела жить?» «У-у-у, хорошо выглядят», — я рассмеялась. «У меня никогда не было своей комнаты в детстве. Мы всегда делили ее с братом на двоих, пока он не повзрослел и не съехал от родителей, чтобы жить отдельно. Поэтому я имела свои покои, как ты красиво выразился, только в мечтах». «И какие они в твоих мечтах?» Илмар тоже заинтересовался, с удивлением взглянув на меня, когда я сказала об общей с братом комнате. «Ну, просторные, светлые, не перегруженные мебелью, обязательно с широким балконом или лоджией, на которой можно посидеть вечером и подышать воздухом, чтобы непременно был камин, обожаю живой огонь, спальня с большой удобной кроватью, а то я вечно спала на каких-то диванах, гардеробная комната с большими зеркалами и местом для одежды, обуви и всяких косметических штучек, отдельно гостиная с удобными диванами, креслами и банкетками, на которых можно посидеть с друзьями. И еще я всегда мечтала о собственном кабинете, в котором было бы много воздуха, много книг, удобный стол и кресло, мощный компьютер и все остальное. Впрочем, это уже из другой сказки». Я хихикнула. «Как видите, мои запросы весьма скромны. О личном дворце я не мечтала». «Алеточка, а твоя семья не богатая, да?» — спросил Илмар. «Ну, как тебе сказать, Ил? Я не аристократка, если тебя это интересует. Но в моей стране их просто нет, как вида, вообще. А насчет небогатая, мы не бедствовали, но и не шиковали. Моя мама врач-педиатр, ну, в смысле лекарь, детишек лечит, а отец ученый, поэтому больших денег мы никогда не имели. Квартира у нас тоже была небольшая, всего две комнаты. В одной родители, в другой я с братом. Собственно, Шер был в доме моих родителей, он все видел. Давай я тебе потом все подробно расскажу про себя и про свою страну. Мне не хочется говорить об этом вот так, на улице». Я глянула на Илмара, и он задумчиво кивнул. «А он думал, я тут вся такая миллионерша, что ли? С личным замком и фазендами?» «Ой, мой секретер и кресло! Черт, я забыла про них!» Я резко затормозила. «Я же купила тут потрясающий секретер и кресло, и они остались в доме твоих родителей. Придется завтра за ними посылать. Я без них категорически отказываюсь уезжать». «Алета!» — Шер закатил глаза. Ну зачем тебе отсюда тащить мебель? Мы купим в Декарте все, что ты захочешь. Нет, я уперлась. Вы просто не понимаете. Они очень-очень-очень красивые. Я как увидела, просто влюбилась в них. И это даже не обсуждается. Мы забираем их с собой. Просто я завтра попрошу кого-нибудь из слуг во дворце доставить мне их прямо туда. Когда мы вернулись во дворец, уже начало темнеть. Поэтому я стала собираться в храм, объяснив ребятам цель своего посещения. Для них это все было внове. Илмар удивленно слушал про мое видение их приалтарного шара и про то, что я слышала в храме голоса, а для Шера новостью было вообще все, в том числе и само пророчество. Заодно мы устроили мозговой штурм на тему, каким образом мне помочь звездному лучу добраться до алтаря. По логике вещей следовало, что я, как крылатая дева, должна каким-то немыслимым образом протянуть свет от звезд на улице до шара на алтаре, потому что я не могла представить другого объекта в качестве оков, который мне следовало разрушить, а сам шар вытащить на улицу невозможно. Далее получалось, что протянутый мною луч должен разбить шар, понять бы еще как, а потом мне нужно будет всего лишь как следует всплакнуть и уронить слезу на что-то или кого-то, кто из этих оков вывалится, и таким образом, утопив его в слезах, разбудить. Ну, по крайней мере, мне это виделось так, а как уж оно будет на самом деле, черт его знает. В общем, ничего сложного. Приходит крылатый Алето Рэмбо, разбивает хрусталь, оплакивает потери, кого-то будет, и все счастливы и довольны. Со звездным светом мы пришли к выводу, что нам потребуется энное количество зеркал, чтобы с помощью отраженного луча довести его до шара. А вот тут все бы ничего, но надо было рассчитать, сколько зеркал нам необходимо. А мне в голову, как назло, не лезло ничего, кроме того, что отраженный луч лежит в плоскости падения, причем угол падения равен углу отражения, и что он находится в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром к отражающей поверхности в точке падения. То есть теорию я помнила. Но вот как применить это на практике и рассчитать, не знала. Математика и физика всегда были моим слабым местом. Помыкавшись, я честно признала свое поражение в точных науках, решив, что будем заниматься физикой прикладной, а именно методом тыка располагать зеркала, пока этот самый луч недоотражается до нужного мне места. Сообщив мальчикам эту радостную весть, я позвала их с собой развлекаться с зеркалами. Ну не мне же в самом-то деле ползать со стекляшками. Нет уж, я буду командовать парадом. Мы озадачили слуг поиском для нас зеркал, которые следовало доставить к храму, а сами завалились на лежбище отдыхать. Где-то через час нам сообщили, что во дворце насобирали целую кучу зеркал, и они уже доставлены в храм, а также, что уже окончательно стемнело, и за мной прибыли жрецы, дабы сопроводить. Альфа тоже пришлось взять с собой. Он так страдальчески изображал несчастное животное, которое тоже хочет развлекаться, что оставить его было совершенно невозможно. Так что мы все встали и сопроводились до храма. Нас уже ждали. Зеркала стояли, прислоненные к стене храма, причем слуги не поскупились. Похоже, весь дворец ободрали и стащили все это сюда. Я быстро пробежалась по толпе жрецов, взглядом надеясь увидеть Мертона, но его не было. Мне было ужасно неловко перед ним, надо бы повидаться перед отбытием, а то мы как-то нехорошо расстались. Фактически, я просто сбежала от него в ночь перед свадьбой, так и не объяснившись. А мне совсем не хотелось его обижать. Он очень славный, и я с радостью была бы его другом и дальше. Ладно, это потом. А сейчас не отвлекаться. Для начала разведка в храме, а там посмотрим. Оставив всех на улице ждать моих указаний, я поправила свой новый гаджет в виде крыльев и одна вошла в храм. Подошла к шару на алтаре и прислушалась. Было тихо. Даже ставшего уже привычным шепота не было слышно. Меня что, не ждут? Вроде ж приглашали. «Привет. Я пришла», — сказала я в пустоту. «Здравствуй, слышащая. Ты знаешь, что делать?» «Действуй», — немедленно отозвалась пустота. «А как насчет подсказок? Я тогда быстрее управлюсь», — решила я схитрить. «Ты знаешь все, что нужно. Мне нечего тебе больше сказать», — не поддался на мою провокацию голос. «Ну ладно, я пошла действовать». Вот нехороший тип. Мог бы и подсказать чего путного. А то я тут до посинения возиться буду, причем не одна, а в компании мужей и жрецов». Я вышла к ожидающей меня группе мужчин и стала раздавать указания. «Альф, ты сидишь здесь с моей сумкой, внимательно за всем наблюдаешь, никому не мешаешь, а если появятся великие идеи, мне их передаешь». Я указала Альфу место в сторонке, чтобы его не затоптали. «Теперь вы», — обратилась я к жрецам. «Мне нужно несколько помощников. Наша задача сейчас — попробовать разместить вот эти зеркала от порога до алтаря таким образом, чтобы свет звезд с улицы отражался в них и достиг шара на алтаре. Задача всем ясна? Выполняем». «Ух, какая я командирша! И ведь слушаются же! Беспрекословно! Приятно!» Следующие часа два мы мыкались с этими зеркалами. Шер с Илмаром тоже ввязались в это увлекательное действо, и мы всей толпой двигали зеркала туда-сюда до одурения. Ну, толпой это, конечно, сильно сказано, ибо я в толпе только ходила и распоряжение давала, а двигали все мужчины. Жрецы делали свое дело молча, тихо, без матерка, криков и постоянных вопросов, хотя было видно, что им тяжело. Ну, ничего, пусть тренируются. А вот меня, честно говоря, уже распирало от желания как следует высказаться на великом и могучем, потому как этот проклятущий звездный луч совершенно не желал достигать алтаря. Как бы мы ни крутили эти зеркала, он затухал где-то в середине храма и до шара не дотягивался никоим образом. И плевать он хотел на то, что отраженный луч должен лежать в плоскости падения, причем угол падения должен быть равен углу отражения. А уж на то, что этот самый отраженный луч должен находиться в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром к отражающей поверхности в точке падения, этот луч вообще чихал с высокой звезды. Через два с небольшим часа мои бойцы зеркального фронта совсем сдулись, и как только я дала им отмашку на отдых, в изнеможении попадали отдыхать во дворе храма. Да, не выходит каменный цветок. Чем бы еще-то вскрыть этот шар? Вот уверена я, что оковы — это именно он, но как назло с собой ни ножичка, ни кинжальчика. Я оглядела Шера и Илмара. Нет, тоже без оружия. «Альф, иди сюда». Я сняла с приблизившегося манимонта сумку и повесила себе через плечо. «Так, Плюндель, мне нужна твоя помощь. Перенесись, пожалуйста, сейчас в нашу комнату. Возьми кинжал, который подарили Илмару, и принеси его сюда. Сможешь?» Альф утвердительно махнул хвостом и исчез. «Илмар, ты не возражаешь? Можно я попробую воспользоваться твоим кинжалом?» Парень только молча кивнул. «Отлично. Пока Альф найдет и принесет оружие, я успею еще раз сходить в храм и проверить обстановку». Войдя внутрь, я стала в задумчивости наворачивать круги вокруг алтаря. Потыкала шар. Вдруг скатится. А мы его тогда на улицу выкатим под звезды. Не-а. Крепко сидит, даже не качается. Чем бы его пошкрябать, пока жду Альфа? Пилочкой для ногтей, что ли? Я полезла в сумку искать что-нибудь острое и наткнулась на подарок Даны. И тут меня посетила гениальная мысль, что эти метательные штучки она называла речными звездами. Или ими, что ли, попробовать потыкать шар? А что? Тоже ведь звезда. Не светит, правда, но лучи имеет. Не глядя, вытащив одну звезду, я аккуратно провела одним из ее острых лучиков по шару. За ним потянулась тонкая длинная царапина. Ой, надеюсь, верховная жрица мне голову не откусит за такие художества. Шар определенно поддавался воздействию, только вот я его так пилить буду пару лет. Надо бы что-то другое придумать. Я отошла подальше, прицелилась, зажмурилась и изо всех сил запульнула звезду куда-то в сторону алтаря. Специально я все равно не попаду, как бы ни старалась, а так есть надежда, что умное оружие само поймет, во что я хочу попасть, и долетит куда надо. Долетела. Попала. Ох, и жахнула. Ох, и грохнула. Я подпрыгнула от грохота и, открыв глаза в ужасе, уставилась на плоды своей разрушительной деятельности. Ой, мамочки. То, что когда-то было большим хрустальным шаром, сейчас валялось грудой осколков на полу у алтаря. А среди этих обломков былого великолепия лежал, не подавая признаков жизни, некто полупрозрачный и размытый. Так-так, похоже, именно это существо мне и нужно разбудить, поплакав над ним. В двери храма на грохот заглянули две головы, но я им махнула, мол, все в порядке. Брысь, и головы исчезли. Нечего им тут мешаться. Ну да, все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. а сама с опаской приблизилась к телу и наклонилась, чтобы рассмотреть поближе объект для оплакивания. Существо оказалось симпатичным, абсолютно голым мужчиной, с аккуратной бородкой и волосами до плеч. Причем мужчина был полупрозрачным и с размытыми контурами тела. Цвет волос и бороды разобрать было нельзя, так как он напоминал черно-белый негатив фотопленки. Бедолага, это он в шаре сидел все это время? И вправду жалко мужика. Это ж как его надо было закатать и скрючить, чтобы превратить в такую консерву. Я присела возле него на пол и приготовилась ронять слезу. Только вот плакать мне совсем не хотелось. Наоборот, из меня перла какая-то совершенно неприличная радость от того, что я такая умная и замечательная смогла вынуть дядю из сферы. Тогда я стала вспоминать разные жалостливые истории из прочитанного и увиденного. Настроение пошло на спад, но слезы упорно не желали появляться. Истории все лезли в голову, в основном о несчастной любви, но, кажется, я закоренелый циник, так как плакать из-за этого мне совершенно не хотелось. Тогда я стала вспоминать фильмы и книги о трагических судьбах животных. Помню, в детстве я рыдала горючими слезами над книжкой «Белый бим, черное ухо». И сейчас мне опять стало грустно, собачку жалко. Но не плакать же из-за этого, сидя в каком-то храме над голым мужиком, валяющимся среди осколков. Черт! Я так до утра тут просижу, а уже есть, между прочим, хочется. Придется заняться самоистязанием. Может, если я себя ущипну как следует, то заплачу наконец-то. Подумав, выбрала место, которое не жалко в случае, если появится синяк. Жалко было только попу, ее все равно никто не видит. Вот ей и досталось. Уй, как больно, так кажется, перестаралась. Шипя сквозь зубы ругательства, я быстро растерла пострадавшее место. Эх, мне бы сюда хоть одну луковицу. Вон как Шер знатно всплакнул у меня на кухне когда-то. И я сейчас этого мужичинку утопила бы в слезах. Нос пощекотать, что ли? Может, тогда прочихаюсь и выжму из себя пару слезинок? Я нервно хихикнула. Затем свернула кончик подола в трубочку и принялась щекотать себя за нос. Но самое поганое, что от нелепости ситуации меня разбирал смех. Наконец-то мой бедный нос сдался. Я несколько раз чихнула, и в уголках глаз выступили слезинки. «Ура, ура!» Я быстро наклонилась над мужчиной, стараясь не растерять с таким трудом добытые слезы, и потрясла над ним головой. «Черт, не могу! Я сейчас умру от смеха! Хорошо, что никто меня не видит, а то потом до конца жизни прикалываться надо мной будут!» Наконец эти жалкие капли поддались земному притяжению и шлепнулись мужчине на лицо. Я с интересом уставилась на объект экспериментов, ожидая результата. Прошла минута. Две. Ничего не происходило. «Эй, уважаемый, как насчет очнуться?» Я уронила слезинки, аж целых две. Я аккуратно прикоснулась кончиками пальцев к его плечу. Мужик не реагировал. «Нет, ну так нечестно. Я тут столько времени корячусь. Синяк себе поставила, нос растеребила, поплакала. А он не воскресает». Я снова уселась на пол рядом с ним и задумалась. Может, тут тоже какой-то иной смысл во фразе про «уронит слезу», потому что от моих соленых слез ему явно не жарко, не холодно. Итак, что мы имеем? Я человеческой душой услышала. Получив крылья и став крылатой девой, пришла помогать и весьма успешно разрушила оковы лучом предмета под названием «звезда». Мужика мне определенно жалко, тут сомнений никаких. Вопрос только в том, почему на него не действуют натуральные слезы. Я еще посидела. Выходило, что из того, что я могла бы на него как следует уронить, и что при этом не является настоящими слезами, это только те голубые прозрачные самоцветы, которые мне тоже дала Дана. Когда-то они были ее слезами, и название сохранили — «Слезы богини рек». Вот их я действительно могу хоть положить, хоть уронить, не в переносном смысле, а в самом что ни на есть, прямом. Порывшись в своей бездонной сумке, я вытащила мешочек, в котором были сложены камушки. Вынув один, аккуратно завязала мешочек снова, чтобы не растерять такое сокровище, и, надеясь на лучшее, аккуратненько встала, протянула руку над телом мужчины и разжала пальцы. И вот тут эффект появился. Контуры тела мужчины стали обретать более завершенную форму, размытость исчезла. Само тело начало приобретать краски и жизнь, и через пару минут выяснилось, что волосы и борода у мужчины золотисто-пшеничного цвета, кожа просто светлая, без присущей черноволосым айрлингам смуглости, а глаза синие, как у Илмара и Кайтары. «Ой!» Оказалось, пока я бесстыдно разглядывала метаморфозы, происходящего с его телом, мужчина уже открыл глаза и рассматривает меня. «Здрасте!» — брякнула я от неожиданности, встретившись с ним взглядом. «Здравствуй!» Он улыбнулся и, потянувшись, встал. «Высокий! Но чего они тут все такие здоровенные-то? Все это время, что я нахожусь в этом мире, я чувствую себя лилипутом в стране гулливеров». Я, чтобы не смущать мужчину, старательно пыталась отводить глаза и не пялиться, но мне это плохо удавалось. Интересно ведь, кого я оживила? Заметив, что я скоро заработаю косоглазие, он усмехнулся, сделал какое-то движение руками, и на нем материализовался белый наряд из рубашки, брюк и сапог. Симпатично, свеженько так. Сейчас в полумраке храма мы с ним выделялись двумя белыми пятнами. «Я Алетта», — решила я, наконец, представиться и как-то начать диалог. «Я знаю, слышащая. Я ждал тебя. А я, как ты уже поняла, властелин ветров. Но ты можешь звать меня просто по имени. Энлиль». «Очень приятно. Энлиль, как же это вас так угораздило-то, а? Ну как можно было позволить закатать себя в такую консервную банку? Это же ужас просто!» Он помрачнел. А я прикусила язык. Что-то я разошлась на нервной почве. Все-таки божество, а я тут с ним фамильярничаю. Дело прошлое. Что случилось, то случилось. Как бы то ни было, ты была предсказана, и ты пришла. Хотя могла бы и побыстрее явиться. Что-то Макош не спешил выполнять свое обещание. Макош? А это еще кто? Нет, вы посмотрите. Я тут корячилась 3 часа, спасала его, а он обвиняет меня. Долго ему и слишком, да еще и Макош какую-то приплел. Что значит «кто»? Прабабка твоя, вертихвостка, наворотила дел, а потом заявила, что ей, видите ли, все надоело, и чтобы мы разбирались сами со своими делами, и сбежала в другой мир? Энлиль сердито нахмурился. Я стояла и в полной растерянности хлопала глазами. С чего он решил, что мою прабабушку зовут Макош? Мария она всю жизнь была. Так и говорила о ней мама, бабуля Маша. И какое вообще она отношение имеет к этому божеству из другого мира? «Ну что ты на меня смотришь так? Глаза сейчас выпадут», — он рассмеялся. «Ты, кстати, на нее очень похожа. Глаза и волосы один в один». «Энлиль, вы меня, простите, ради бога, ну да, так вот, не могли бы вы мне по порядку рассказать, а? Я уже ничего не понимаю. Причем тут моя прабабушка? Причем тут я? И с какой стати вам вдруг меня пообещали?» «Так... так она что же, тебе ничего не объяснила?» Энлиль нехорошо прищурился. «Ну, Макош, вот ведь вертушка. Кольцо-то хоть отдала?» «Кольцо отдала». Я перевела взгляд на колечко, которое мне передала мама от прабабушки, и письмо написала. Только я вообще ничего из этого письма не поняла. Что-то там про судьбу, про путь, что не надо противиться и так далее. Непонятный текст ни о чем. Вот вся она в этом. Ну как так можно? Впрочем, ладно, это был ее выбор. Теперь тебе все это разгребать. «Ась?» Я сморгнула. «Чего это я должна тут разгребать? Мы так не договаривались. Иди-ка сюда, присядем. Расскажу тебе, завтра всем уже не до этого будет». Он оглядел храм и, найдя глазами скамью у стены, повлек меня туда. Да, посидеть — это неплохо. Сногсшибательные новости лучше воспринимаются сидячи. «Давай по порядку. Что ты знаешь?» — спросил Энлиль, удобно устроившись на скамье и скрестив вытянутые ноги. «Ничего не знаю», — честно ответила я. «Пока не подобрала на улице кота, который оказался темным эльфом в глубокой конспирации, так даже и о вашем мире ни сном, ни духом. Знаю только, что имя мне выбрала прабабушка и настояла, чтобы меня назвали именно Алетой, когда я появлюсь на свет». «Ясно. Ну что ж, тогда давай с самого начала. Прабабушка твоя, богиня Макаш, ушла из этого мира много-много столетий назад». «Да ну каких столетий? Она умерла-то всего лет 28 назад, и никакая она не богиня была, обычный человек», — перебила я Энлиля. «Помолчи пока», — строго ответил он мне, и я прикусила язык. «Так вот, Макаш — богиня судьбы. Ей что в Эльзерате, что на вашей земле, все едино. Просто в то время, когда она уходила, в Эльзерате было слишком много споров среди богов, и она ушла, так как ей надоело разгребать все это. А уж время, в котором будет жить на земле, она выбрала сама, перенесшись в мир с другой религией и отсутствием магии. Может, тебе покажется странным, но и бессмертные боги устают, и тогда они могут уйти из жизни, по своему желанию приняв смертный путь». «Да, это что же, прабабушка моя была богиней судьбы из Эльзерата? Не верю. Настолько не верю, что Станиславский по сравнению со мной просто доверчивый малыш». Энлиль глянул на меня и хмыкнул. Но так как совсем оставить мир без богини судьбы нельзя, то она заявила, что пришлет к нам в Эльзерат вместо себя своего потомка. И когда придет время, именно ее потомок займет ее место. А пока она оставляет нас предоставленным самим себе, чтобы за ум взялись, наконец. «Ну и как? Взялись?» — не выдержала я и снова влезла с вопросом. «Взялись. Как не взяться-то, когда все вверх дном перевернулось? Так что, дорогая моя, теперь тебе предстоит распутывать нити судеб в Эльзерате вместо Макоши». «Какие еще нити? И богиней я быть не хочу. Я учиться в школе магии собираюсь. Я уже чуть не плакала». «Те самые нити, которые сейчас в клубке запутанном», — спокойно сказал Энлиль и продекламировал. «А на нити придет, в клубок сматывает. Непростые нити, волшебные. Из тех нитей сплетается наша жизнь, от завязки рождения и до конца, до последней развязки — смерти». «Что-то не радует меня такая перспектива. Я не умею. А вы вообще все это откуда знаете? Я тут не так давно общалась с одной из ваших богинь, она ничего такого мне не говорила», — протянула я. «А вот стихи эти мне знакомы. Я их уже читала. По-моему, они из книги Коляды, в которой собраны древние веды. Макаш, сестра моя младшая. Оттого и знаю». «Очуметь!» — выпалила я. «Ой, извините. Так вы, получается, мой двоюродный прадедушка?» «Он самый, внученька», — рассмеялся этот молодой дедулька. «А хочешь ты или нет, тебя никто не спрашивает. У всех есть своя роль и свое предназначение. Макаш позаботилась о том, чтобы ты и проводник в Эльзерат нашли друг друга, столкнув ваши пути. А дальше все зависело только от тебя. И не прибедняйся, ты уже держишь многие судьбы в своих руках. Подумай как следует, и ты поймешь это». Я задумалась. Ну, пожалуй, он в чем-то прав. Я могла пройти мимо того полумертвого кота, могла не поделиться курицей с голодным детенышем Манимонта, могла выбрать модного белого пегаса, а не черного норовистого хаммера. Да и замуж. Никто меня силком не выдавал. Сама приняла решение, сама все сделала, причем дважды. Как-то в таком ракурсе все выглядело совсем иначе, чем я воспринимала это раньше. Но все равно, это жизнь, просто жизнь, хоть и странноватая, и я пытаюсь выжить и помочь выжить своему окружению так, как умела, и никаких божественных способностей у меня нет. «Ну какая из меня богиня? Я же не умею!» — возопила я. «А никакая. Ты пока что и не богиня. Вот лет через 300-500 посмотрим. А пока живи, учись магии, делай то, что можешь, и то, что должно. Привыкай к ответственности. Сейчас ты просто слышащая и хранящая судьбы. И вот еще что. Пока не пройдешь инициацию и не станешь богиней, тебя вполне реально убить. Так что береги себя». Я перевела дыхание. Фух, нет, все-таки такие новости на трезвую голову сообщать людям нельзя. А насчет убить? Да ну, кому я сдалась? Кстати, раз уж вы мне такие откровения тут поведали, не поможете с моей магией разобраться? Мне все говорят, что я определенно обладаю магическими способностями, но у меня почему-то совершенно ничего не получается, когда пытаюсь колдовать. А что тут разбираться? Ты потомок богини. Соответственно, владеешь способностями ко всем видам магии, но основная — это магия желаний. Другие виды тебе, в принципе, тоже будут подвластны, но только после того, как освоишь досконально азы магии желаний. Энлиль пожал плечами. «А, ну, тогда все понятно», — глубокомысленно протянула я. «Ну да, действительно, фигня вопрос. Захочешь — и все получишь». И чего это я раньше не пожелала миллион евро, особняк в Майами и яхту в Карибском море? Даже вот прямо и не знаю. А с крыльями как? Они меня не слушаются. Да и вообще мешают. Я их ощущаю, как что-то инородное. Да так же. Захочешь — полетишь. Захочешь, чтобы они убрались — они исчезнут. Захочешь, чтобы проявились — снова проявятся. Ладно, внученька. Энлиль хохотнул. На сегодня с тебя новостей хватит. Осмысливай. Остальное мы еще успеем обсудить как-нибудь потом. Может, тебе что-нибудь подарить в честь знакомства? Питомца, например, хочешь? Ой, нет, спасибо. Питомцев у меня уже хватает. Я и так уже обзавелась тут двумя мужьями, манимонтом и пегасорогом. Мне еще только попугая матершинника завести осталось для полноты картины. Я даже рассмеялась, так как бурное воображение тут же нарисовало перед глазами такую птичку. Попугай? «Это кто?» — тут же уточнил Энлиль. «Птица такая разноцветная, умеет разговаривать». «А матершинник? Это что значит?» «Ой, не обращайте внимания, я пошутила. Это просто образное выражение, ну типа «птица, которая ругается матом». Я смутилась. Тьфу, нашла над кем прикалываться». «Попугай-матершинник, говоришь?» Энлиль задумался. Тут в двери храма кто-то осторожно заглянул, а потом появилась верховная жрица. Оглядев храм и увидев нас, она осторожно приблизилась. «Ваше высочество, у вас все в порядке? Мне доложили, что вы уже давно тут одна и что был какой-то грохот». Она оглядела меня и обернулась в сторону алтаря. Увидев гору осколков, жрица ахнула и прижала руки ко рту. Медленно обернулась и почти с ужасом на меня посмотрела. «Как? Как вам удалось это сделать? Что-то получилось?» Я с недоумением на нее смотрела и не могла понять. Она просто не видит Энлиля? Или это какой-то тактический игнор? Скосила глаза на дедусю, который спокойно наблюдал за Райменой. Хм, похоже, она его и вправду не видит. Эльдери Раймена, вообще-то я сейчас беседую с властелином ветров. И да, у меня получилось. Раймена вздрогнула и стала оглядываться по сторонам, ища взглядом моего собеседника, причем на Энлиле ее взгляд ни разу не остановился. «А он... в смысле... вы спросите о нашей участи? А я пойду, пожалуй». Она подхватила подол и рванула к выходу. «Хм, а еще верховная жрица называется. Мне кажется, это она сейчас должна тут молебен читать и умолять о снисхождении к их расе, снятии проклятий и чего там еще. Вот вечно я за всех отдуваться должна». Я протяжно вздохнула. «Энлиль, что там с эрлингами? Проклятие и все такое? Может, простите их? Они же, в общем-то, не такие уж плохие. С заморочками, конечно, но у кого их нет? Пусть уже размножаются нормально, а? И выпустите вы их. Но загибается же целый народ, жалко. А уж как мне жрецов жаль, я вам и передать не могу». «А эрлинги?» Энлиль прищурился и задумался. «Знаешь что? Я отдаю их тебе. Вот как ты решишь и озвучишь, так и будет. Надоели они мне до ужаса. Я в любом случае отсюда улечу, меня ждут другие мои подопечные, драконы. Их я не мог навестить много столетий как раз из-за этих эрлингов. Может, не надо?» Промямлила я. «Я как-то не готова брать на себя такую ответственность». «Надо. И ты ко всему готова. Ты уже начала свой путь. Привыкай. Их судьба в твоих руках». У меня Конечно, был еще миллион вопросов, но, похоже, властелин был не расположен к длительной беседе, так что нарываться не хотелось. Нет так нет. Может, потом Дана что подскажет, благо, где ее найти, я знаю. Ну ладно, летите. Удачи вам, а я, если что, потом Дану спрошу, она меня проконсультирует. Услышав мои последние слова, Энлиль вздрогнул всем телом. «Какую? Дану?» — медленно спросил он. «Богиню рек. Дану. Я с ней познакомилась, когда только прибыла в этот мир». «Вот как? И как она?» «Счастлива с мужем?» — поджав губы и прищурившись, спросил Энлиль. «С каким мужем?» — не поняла я. «Не замужем она. Все любимого своего оплакивает и ждет». «Какого любимого?» — распахнул глаза от удивления Энлиль. «Ну, я не знаю, какого. Имени она не называла. Упоминала только, что он ушел много столетий назад. Вот она его с тех пор и ждет. Мы с ней встретились у реки, по ту сторону гор, пожала я плечами. Это она мне, кстати, и подарила те метательные звезды, которыми я смогла разбить вашу темницу. И слеза, что я на вас уронила, тоже ее. Мои слезы на вас не подействовали». «Не может быть», — прошептал Энлиль. «Так значит, все неправда, и она любила меня?» Я с интересом уставилась на него. «Так это что же, любимый Даны? Мой новый родственник? Ничего себе финт!» «Мне пора. Увидимся еще как-нибудь. А пока ты знаешь достаточно. Учись», — выплел он, вдруг вскочив со скамьи. «С эрлингами сделаешь все сама, а с меня — подарок. Стойте, погодите, что насчет кольца?» Я тоже вскочила, но он уже исчез в воздухе, а я так и осталась стоять с протянутой вперед рукой, на которой было надето прабабушкино кольцо. Вот и поговорили. «Ну, ничего себе!» — сходила в храм поплакать. Я уныло плюхнулась обратно на скамью, облокотилась локтями о колени и уткнулась лицом в ладони. Моральных сил на то, чтобы выйти к народу и начать решать чьи-то судьбы, у меня не было. Не знаю, сколько я так просидела в прострации, но очнулась от того, что кто-то погладил меня по голове. Я подняла голову. Рядом сидел Мертон и участливо смотрел на меня. «Мертон, давно ты здесь?» «Нет, я пришел проверить, как ты тут. Верховная жрица сказала, что ты беседуешь с властелином ветров и запретила входить в храм твоим мужьям, хотя они рвались, а сама не решается вас побеспокоить. У тебя все в порядке?» В его глазах было сочувствие, а мне хотелось расплакаться. «Не знаю, Мертон. Ох, не знаю. Я жива, здорова и освободила вашего властелина. А теперь он передал мне все полномочия по решению участи аэрлингов и исчез. И я не знаю, что мне делать». Я уронила руки. «Слишком много всего на меня одну». «Ты справишься». Он чуть улыбнулся. «Ведь не зря же ты попала в нашу долину, и я верю, что ты сделаешь все правильно». «Да. Если бы я знала, как именно должно быть правильно, держать в руках судьбу целого народа — это чересчур. Ты избегал меня? Я тебя обидела?» Решилась я на то, чтобы прояснить наши отношения, которые так внезапно запутались. «Нет, не обидела. Не переживай. Любовь насильно не сорвешь. В этом нет твоей вины». Он грустно улыбнулся. «Мои чувства — это мои чувства. Ты не сделала ничего, чтобы специально меня заманить. И я счастлив, что встретил тебя и что в моей жизни есть эта любовь. Поверь, гораздо хуже прожить целую жизнь и так и не полюбить никого. Тогда жизнь пуста». «Эх, Мертон, не сердись на меня. Мы можем по-прежнему быть друзьями?» Я с надеждой взглянула на него. Умом я понимала, что эта дружба уже не может быть такой, как раньше, но мне совсем не хотелось, чтобы такие теплые дружеские отношения прекратились совсем. Мертон очень хороший, и если мы заберем его с собой, то вдруг он сможет устроить свою жизнь и встретить другую девушку. «Хочешь уйти с нами из долины? Меня здесь больше ничего не держит. Завтра я решу, что делать с вашим народом в целом и со жрецами в частности. А что касается тебя, ты, лично ты, хочешь стать свободным от служения властелину ветров и начать новую жизнь? Мы поможем тебе устроиться и начать все сначала. Ты ведь молодой, у тебя все еще впереди». Я внимательно смотрела ему в глаза. «Алета, я не хотел становиться жрецом, но мне просто некуда идти. Кому я нужен там, за пределами долины? Что я буду там делать? Ну, мы с Элмарем собираемся поступить в школу магии. Мне говорили, что у всех айрлингов есть способности к магии. Может, ты тоже хочешь? Судя по твоим манерам и речи, ты не из простой семьи. Я думаю, проблем с поступлением у тебя не будет. Это ведь только у вашей расы доступ в школу ограничен по половому признаку». Он задумчиво смотрел на меня. «Ну уже решайся, сколько можно гнить в этом болоте? Илмар не будет против того, чтобы помочь, в этом я уверена. Насчет Шера сказать сложно, он порой ведет себя как-то неадекватно. Взять хоть эти его странные вспышки ревности. Но, по идее, возражать тоже не должен, а денег у меня и своих хватает. Я могу помочь Мертону финансово, даже не озвучивая решений и трат. Ты предлагаешь нам всем жить в одном городе и учиться в одной школе? И мне быть просто твоим другом? Я правильно понял?» Я опустила глаза. «Ну что тут скажешь? Мне бы с двумя мужьями разобраться. Морочить голову еще и этому славному парню совсем не хотелось. Да и давать ложную надежду не стану. Этим я могу сделать ему еще больнее». «Понятно», — он усмехнулся. «Алета, не обижайся, я по-прежнему твой друг, но быть все время рядом с тобой и всегда только другом я просто не смогу. В какой-то момент я сорвусь, и ничем хорошим это не закончится. Я видел, как этот твой дроу смотрит на тебя. Ты уверена, что он не влюблен в тебя до беспамятства так же, как и я? По его глазам видно, что он не потерпит соперников, а мне слишком больно видеть тебя с другим. С другими мужчинами». Я задумалась. «Этот мой дроу. Хотела бы я знать, как он ко мне относится, этот самый дроу. Ни малейших поползновений в мою сторону он никогда не делал, кроме одного единственного раза. Как-то мне кажется, что влюбленные мужчины ведут себя иначе, по крайней мере, не так, как это делал Шер. Мертон, не торопись с ответом. Если ты не готов учиться в одной школе с нами, то можно ведь и в другой. Я узнаю насчет этого и завтра тебе скажу. Подумай хорошо, не упускай свой шанс». Я пожала его пальцы и заставила себя подняться. «Пойду-ка к народу. Сегодня я решать ничего не в состоянии. Хуже нет выскочить сейчас с шашкой наголо, быстро их освободить и устроить революцию. Только вот как бы потом от такой моей благости им не стало еще хуже. Мне надо подумать, что именно я должна сделать, и сделаю я это завтра. А для начала нужно обсудить с королевой, магом и жрицей все возможные последствия от их столь долгожданной свободы». Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Песня «Свобода», группа «Ленинград». Илмарей, Васкорта Хонор. Я лежал в постели и чувствовал, что глупая счастливая улыбка никак не может покинуть мои губы. Я просто не могу поверить. Я жив, я свободен, и я женат. И сейчас моя жена сонно дышит у меня на груди, обняв рукой и положив на меня одну ногу. Боги, спасибо, спасибо. Я не буду ее торопить. Мне теперь некуда спешить, и можно спокойно наслаждаться жизнью. А когда она привыкнет и смирится с наличием в своей жизни двух мужей, я смогу отдать ей всю свою ласку и нерастраченное тепло. Я так хочу любви. Я никогда не был влюблен. В кого мне было тут влюбляться? И я буду счастлив, что все, что есть в моей душе, и все, что там еще будет, я смогу отдать именно этой чудесной девушке. Наличие первого мужа меня не смущает. Для моего народа в этом нет ничего особенного. Жалко, конечно, что не я первый муж, но и второй. Это очень и очень хорошо. Да и жена у меня непростая. Она воспринимает меня как равного, и это, оказывается, так приятно. Мысли никак не могли успокоить свой бег, и я заново переживал последние два дня. На суде я уже попрощался с жизнью, ведь я прекрасно знал, что никто из присутствующих в зале женщин в мужья меня не возьмет. Тишина, ставшая ответом на вопрос королевы, не явилась для меня сюрпризом. Просто было обидно, что жизнь закончится так рано и так глупо, что так и не удалось сбежать, и было очень жалко маму. Я видел, как она упала в обморок. Слова, которые прозвучали в этой пустой тишине, стали громом среди ясного неба. Я беру его вторым мужем. Как описать то счастливое изумление, что я испытал? Как передать счастье того, кто только что не просто избежал смерти, а обрел шанс на новую жизнь. Как выразить ту невероятную благодарность, которую я испытал к этой девушке? Как показать ей все это? И как же я хочу, чтобы она приняла меня не просто как жертву обстоятельств, встреченную ею на пути, а как того, кто хочет быть с нею рядом, кто готов ей отдать всего себя. Рядом со мной сходил с ума от ярости и ревности Дроу, и я в чем-то мог его понять. Будь я на его месте, я бы тоже не захотела отдавать эту девушку и делить ее с кем-то. Но теперь мое место не в стороне. Теперь мы с ним на пьедестале рядом. Ох, как он взбесился, когда Алета предложила выйти замуж только за меня, а ему сохранить свободу. Вот только в одном я с ним солидарен. На фиктивный брак я тоже не согласен. Я не буду ждать от Алеты безумной взаимной любви, не буду ее торопить, ведь она воспитана в иных традициях, и два мужа для нее — это чересчур. Но это ничего. Она привыкнет. А я сделаю все для того, чтобы она приняла меня в свою жизнь. Во мне самом столько эмоций и чувств, столько желания, любви и ласки, что когда я выпущу все это на свободу и отдам ей, этого хватит на нас двоих, и она просто не сможет меня оттолкнуть. А Шеру придется смириться. То обещание не пытаться увести и соблазнить Алету, которую я дал ему в горах, распространялось на свободную девушку, не знавшую о том, что она так нелепо обручена с этим Дроу. Сейчас ситуация изменилась. Обещание не пытаться соблазнить свою собственную жену я никому давать не буду. А то, что он почувствовал наш поцелуй, кстати, непонятно, каким образом. Ну что ж, значит, ему придется привыкать. Я своего не упущу. И не потому, что она вдруг стала принцессой, и я вдруг влюбился, а потому что это единственное существо в моей жизни, кроме матери, которое приняло меня таким, какой я есть. Без осуждения, без оценок и оглядок, как равного. Более того, она отдала свою свободу ради спасения моей жизни. И я понял это окончательно и бесповоротно, когда увидел ее в храме, идущую к алтарю, тоненькую фигурку в красном платье. От вида этого красного искушения, которое сейчас станет моей женой, стало очень трудно дышать. И плевать мне, первым или вторым мужем я буду, главное, что рядом. Хотя первым, конечно, было бы приятнее, но спорить из-за этого с Шером я не стану, он прав, ведь он действительно знает ее намного дольше меня, да и по возрасту старше. Тут не поспоришь. Но мои чувства к ней действительно сродни обожанию. Я постараюсь сделать все, чтобы между нами возникло нечто большее, чем просто дружба или симпатия. А сейчас я чуть скосил глаза на Алету и, стараясь ее не разбудить, аккуратно положил руку на ее бедро. Когда я проснулся утром, она спала в обнимку с Дроу. Точнее, это он загробастал ее в охапку, обняв и прижав, не давая ни малейшей возможности отодвинуться. Вот ведь, только заснул, а ее уже утащил Шер. Придется нам над этим подумать. Я тоже хочу ее обнимать, раз уж ничего больше пока невозможно. Я тихо выскользнул на балкон. Я ведь обрел способность к полетам и должен это попробовать, чтобы убедиться. О да, я могу летать. Ее крик застал нас с Шером врасплох. Когда я вернулся, он уже встал, поэтому мы тихо вышли в соседнюю комнату и спокойно завтракали. Вскочив, мы почти вышибли дверь в спальню, влетев туда с оружием. А там стояла Алета и кричала. И я даже глазам своим не поверил. У нее были крылья. Как такое возможно? Наши женщины уже давно потеряли возможность иметь крылья. А тут девушка, которая по крови не имела ни малейшего отношения к расе аэрлингов, но ставшая вдруг их принцессой и взявшая в мужья обреченного на смерть, обрела то, о чем они только мечтали. Слуги в дверях с трепетом взирали на это и опускались на колени. И я их понимал. У меня у самого в первую минуту был такой же порыв. Ведь эти крылья — это символ свободы, недостижимая мечта. А крылатая дева — это та, кого столетиями ждал народ аэрлингов, моля властелина ветров о прощении. А потом мы гуляли по городу. Каюсь, это была моя просьба — пойти пешком всем вместе. Мне так хотелось, чтобы все увидели, что она моя жена, что она выбрала меня, а не каких-то благородных сынов благородных семейств, и что я теперь не изгой, а муж принцессы, муж крылатой девы. Глупо, конечно, понимаю, но могу я получить хоть немножко удовольствия после стольких лет пренебрежения. По дороге я несколько раз заметил, что Алета пытается как-то управлять крыльями. Она в очередной раз повела плечом, думая, что ее никто не видит, и я не выдержал. «Не получается?» «Не, никак. Вообще как неродные», — тихонечко ответила она, скосив глаза на народ вокруг. «Ничего, потерпи. Все придет и получится. А пока? Хочешь полетать?» Я обнял ее и постарался вложить в улыбку все свое обаяние. «Хочу. А ты уже можешь? Проверял?» «Проверял. Я рано утром уже успел полетать. Это божественно. Чувство полета опьяняет». И мы полетели. Мы кружились, летели, танцевали с ветром, и ветер пел нам в ответ. Кажется, ей понравилось. А потом она поцеловала меня. Сама. И я с радостью ответил, стараясь не упустить возможности и выразить ей хотя бы поцелуем всю свою благодарность, свое восхищение ею, свое счастье, передать весь тот восторг и безумную жажду жизни, которые скопились у меня в душе. Я так хотел, чтобы она почувствовала хотя бы малую часть того, что я хочу и могу ей дать, если только она примет меня. В доме родителей нас встретили с радостью. Мама светилась от счастья, и все было так хорошо, так мило, пока отец Айлантар не сорвался и не наговорил, как обычно, гадостей. Как же стыдно и унизительно это, как обидно. Неужели он не мог промолчать и держать в себе свою ненависть хотя бы сейчас? Неужели так трудно потерпеть мое присутствие в течение всего лишь одного вечера? Ведь он знает, что мы уйдем. Зачем же так унижать меня? И ладно бы, мы были наедине, но ведь он это говорил моей жене, ее первому мужу. Я почувствовал, что мышцы лица одеревенели. И тут... «Илмар, милый, напомни мне, пожалуйста, какое наказание полагается у вас мужчинам, оскорбившим женщину?» Я сначала даже не понял, что Алета обращается ко мне. «Милый». В груди тонко дернулась какая-то нить. Даже мама меня так никогда не называла. А после ее слов, после того, как она заступилась за меня и не просто заступилась, а приняла оскорбление, сказанное мне, как оскорбление в свой адрес, я понял, что никто и никогда никакими силами не заставит меня добровольно уйти от этой женщины. И ей придется очень сильно постараться, чтобы прогнать меня из своей жизни, даже если она сама этого захочет. Я обнял ее и просто зарылся лицом в ее волосы, которые тонко пахли какими-то ягодами. Такой легкий аромат, такой же легкий и сладкий, как она сама. «Илмар, теперь я твоя семья», — ее ладонь прикоснулась к моей щеке. «Забудь все плохое. Нас ждет огромный мир». И я ей поверил, потому что сейчас моим миром была она. А потом мы шли и просто разговаривали. Алета что-то спрашивала про школу магии, про то, где нам придется жить. А мне все равно было, где, важнее с кем. Она рассказала о доме своих родителей, о том, как прожила все детство в одной комнате с братом. Надо же, так странно. Я думал, что она из богатой семьи, у нее такие манеры, что мне и в голову не могло прийти, что она не потомственная аристократка, выросшая в усадьбе с кучей прислуги. Вечер прошел странно и неожиданно интересно. Рассказав нам с Шером о том, что, оказывается, слышит голоса Бога, она потащила нас в храм. Но я, кажется, не удивлен этому. Она обрела крылья, так почему бы ей не слышать властелина ветров? И кто знает, может, она и есть та самая крылатая дева, что снимет проклятие с долины Аэлера. Затея с зеркалами оказалась бесполезной. Сколько мы ни таскали и ни крутили под углом друг к другу зеркала свет звезд, так и не дотягивался до шара на алтаре. В итоге мы почти полночи просидели просто во дворе храма, а Алета что-то делала одна внутри. Потом раздался внезапный грохот и опять тишина. Внутрь Нас с Шером не пустили. Туда пошел только один из молодых жрецов. Почему-то верховная жрица сама его выбрала из толпы и сказала, что только он может войти и поговорить с Алетой. Интересно, что же это еще за жрец, что их связывает с Алетой? Кажется, я начинаю ревновать. Уж мне ли не знать, как именно происходит общение жрецов с прихожанами? Нет, мне не кажется. Я определенно ревную. Потом она так и не рассказала нам ничего из того, что произошло внутри храма. Молча шла всю дорогу до дворца, не отвечая на вопросы, и о чем-то думала. А я думал о ней, о ее роли в моей судьбе, о том, что я счастлив, что моя жизнь теперь в ее руках.